Глава 8. Мы добрались до участка, где лес мгновенно переходил в безжизненные пустоши. Резко. Вот я обхожу древесный ствол и сразу вижу перед собой угнетающий пейзаж. Зияющая кривыми пнями и множеством ям земля тянется до самого горизонта. Но здесь, в отличие от глубин Абиссалии, пока не чувствовалось ее мертвенного дыхания. Тут все еще витал слабеющий аромат леса. Я ненадолго замер меж границ этих двух миров. Рядом со мной возникли фигуры моих преданных спутников. Некоторые из них заметно напряглись, когда я привел их сюда. А все потому, что они помнили наш последний визит в пустоши. Тогда нас чуть не угробил злобный и мстительный дух, хранитель этих земель. «Азархан, я пришел, чтобы разрешить наш старый спор!» — заметалось эхо моего голоса. Несколько секунд тишины и звенящего напряжения, но ничего. Человекоподобная глыба так и не появилась. «Пойдем дальше, экселленс», — расслабленно предложил Гимран, который не до конца еще верил в существование первородных духов. «Обязательно. Кажется, над этой землей власть пустоши еще не установилась». Пожал я плечами и легко ударил пятками по конским бокам. Моя лошадь фыркнула и засеменила вперед, обходя все неровности ландшафта, а я настороженно следил взглядом по окружающему пейзажу, ловя каждую подозрительную деталь. Примерно час ничего не менялось, только почва становилась более каменистой и твердой. Вскоре не осталось ни единого следа присутствия деревьев, и ровно в тот же миг на меня снизошло ощущение, будто чужой взор неодобрительно буровит мою спину. «Я чую тебя, Азархан, выходи! У нас остался незаконченный разговор!» Обратился я в пустоту, и в тот же миг камни передо мной с грохотом и пылью выстрелили вверх. Они собрались в подобие гуманоидной фигуры с руками, ногами и головой. Все, как и в прошлый раз. «Ничтожный смертный, тебе хватило наглости вернуться?» Зло пророкотал дух, угрожающе сжимая могучие пальцы. «Да, я хочу поквитаться с тобой!» Издевательски ухмыльнулся я. «Ра! Я уничтожу вас всех! Черви, вылезшие из праха, сами становятся прахом!» Азархан воздел длани к небесам, и земля содрогнулась от мощного подземного толчка. Лошади испуганно заржали, а Гимран сдавленно выругался. Вот только сейчас до него дошло, что мои слова о хозяине пустошей не были пересказом народных суеверий. «Добро пожаловать в мой мир, экселленс!» «Бей!» — прокричал я, спрыгивая на землю. Тотчас же по телесному воплощению духа ударили боевые плетения. В прошлый раз нам удалось обездвижить Азархана жарким огнем зарева, однако проклятый голем, вероятно, тоже успел сделать кое-какие выводы со времен нашей последней встречи. А потому летящие в него чары он отбил, подняв на их пути стену из почвы. Параллельно с этим земля содрогнулась еще раз. По поверхности пошли трещины, которые изменились все дальше, превращая поле схватки в труднопроходимую сеть искренящихся островков. Пришлось всем спешиваться, поскольку лошади сходили с ума, не желая слушаться команд наездников. А после внезапный порыв ветра ударил так, словно отвесил оплеуху. Воздух загудел от рокота стихии, а мелкие камушки безжалостно устремились к глазам и дыхательным путям. Однако и я не лыком шит. Тоже кое-чему новому успел научиться. Чешуя встретила ураганный напор, отрезая меня и часть отряда от безумства бури. Но тут вдруг Азархан выпрыгнул из своего убежища и, как заправский ниндзя, обрушился на мой колдовской барьер. Мощь атаки первородного духа оказалась поистине велика. Я с трудом удерживал магический щит, не ожидая такого яростного натиска. Второй подобный удар точно расколол бы мой энергетический купол. Но тут мне на выручку пришли безликие. Несколько темных фигур, подброшенных катапультой, промелькнули над головой владыки пустошей. Они успели бросить по две стрелы, которые прошили каменное тело Азархана. С виду повреждения оказались минимальные, всего-то несколько лишних дырок в скалообразной туше. Но дух взревел так, будто ему любимую мозоль оттоптали. Пользуясь полученной передышкой, убираю щит, ныряю в сторону, а вместе с тем кидаю в голема ледяную шрапнель. Замороженные осколки вонзаются в Азархана, а затем за мгновение превращаются в раскаленный пар. Дух отшатывается, неуклюже разгоняя шипящую пелену руками, а в него прилетают сразу несколько молотов. Столб пыли взвивается на высоту 5 метров. Мы не рискуем подходить ближе и предпочитаем закидывать порождение пустоши плетениями с почтительного расстояния в 20 шагов. Азархан еще несколько раз пытался заслониться от наших атак, но пропускал примерно половину из них. В конце концов он все же проморгал одно зарево, метко посланное Ислой. Заклинание развернулось и быстро принялось набирать силу. Пламя своим жаром и ревом дополнило гул ветра. От него огонь раздувался еще сильнее, еще яростней. И первородный дух, точно так же, как и в первую нашу встречу, поспешил спрятаться от оранжевых языков, свернувшись в подобие клубка. Я приблизился к человекоподобной глыбе на расстоянии вытянутой руки. Порывы трепали мои одежды, уподобляясь вцепившейся в плащ разъяренной собаке. Но меня было не остановить. Ни жар боевого плетения, ни магия Азархана не могли сбить меня с намеченного пути. Ладонь легла на холодную рукоять божественного ножа. Сейчас, на фоне бушующего рядом со мной пожара, реликвия ощущалась, словно кусок льда, и стоило мне извлечь короткое лезвие до середины, как владыка пустоши уменьшился в размерах. С хрустом и треском он спрессовался до габаритов просто крупного человека, а на поверхности его тела появилась прозрачная кристаллическая корка. «Ты гляди-ка, чует свою гибель, тварь!» Без особой надежды я попробовал проткнуть минеральное образование, плотно усеявшее Азархана, и, разумеется, не преуспел. Жуткая божественная реликвия беспомощно поскреблась по твердым наростам, не оставив и царапины. Только жадное пламя опалило мне рукава и обожгло кожу. «Хорошо, а если так?» Проворно отпрыгнув назад, я сплел поцелуй Абиссалии. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы закончить плетение и зашвырнуть его свернувшегося ежом духа. Заклинание активировалось, порождая ярчайшую вспышку. Если бы я не был к ней готов, то этот световой эффект мог ослепить меня и лишить драгоценных секунд. Но мне уже известна эта маленькая особенность конструкта. Мощная струя разогретых газов ударила по естественной защите Азархана, пробивая толщу его кристаллической брони. Там, куда я попал, образовалась небольшая дыра размером с кулак, но почти сразу же она начала затягиваться, зарастая хрустальной коркой. «Нет уж, не уйдешь!» Мстительно прошипел я и ринулся вперед. Нелепо короткий клинок божественной реликвии проник между краев бреши в тело первородного духа за долю секунд до того, как она успела окончательно сомкнуться. И стоило только черному острию оказаться в ране, как воплощение Азархана вздрогнуло и замерло. «Ну же! Сдыхай уже!» — прорычал я со скрежетом, проталкивая нож глубже. А в следующий миг мое желание исполнилось. Груда камней, которая еще совсем недавно громыхала и пыталась нас прикончить, попросту рассыпалась. Неведомая сила, скрепляющая булыжники между собой, развеялась, а сразу же после утих и шквалистый ветер. Первородный дух умер буднично, без грома, молнии и прочих спецэффектов. Черный клинок вышвырнул его сущность за границы нашего мира, и отныне великая пустошь лишилась своего покровителя. «Я уже давно зарекся удивляться, но вы, экселленс, в очередной раз раздвинули для меня границы невозможного», — сипло проворчал Гимран, осторожно обходя неподвижную горку из разнородной по цвету почвы, оставшуюся от Азархана. «Хм, а ты думал, Норлан Гранс, мы говорили образно?» — хмыкнул один из безликих, для которого эта схватка с хозяином пустоши была уже второй. «Заканчиваем разговор. Нас больше здесь ничего не задерживает», — пресек я в зародыше болтовню. «Двигаем дальше. С наступлением темноты я уже хочу нагнать на шафу». Безликие молча отсалютовали мне и отправились ловить разбежавшихся лошадей. Совсем скоро мы возобновили движение, углубляясь дальше в безжизненные просторы Абиссалии. «Пока что все идет даже лучше, чем я смел надеяться». Россыпь пышущих жаром углей тлела в глубокой яме, созданной в каменистой почве с помощью праха. Для верности короткий костерок был накрыт еще и мантией, хотя надобность такой тщательной маскировки отсутствовала, как и в самом огне, собственно. Единственная причина, почему я разжег его, это чтобы не сидеть в оглушающей тишине северных пустошей. Легкое потрескивание горящих веток и высохшего мха дарило мне успокоение. Отряд тем временем отдыхал. Бодрствовал один лишь я, добровольно взяв на себя роль дозорного. Мне не привыкать сутками обходиться без сна. В крайнем случае энергетик придаст сил в нужный момент. А вот своих людей я хотел по максимуму сберечь в этом походе. Когда рядом со мной мелькнул смутный силуэт, не издав при этом ни звука, я по привычке дернулся, обращаясь к магическому дару, но потом узнал бесшумной тени на шафу. Она поразительно точно сумела обнаружить нашу стоянку. «Наконец-то ты пришла», — поднялся я, чтобы обнять Абиссалийку. Та молча ткнулась мне в грудь, как слепой котенок, постояла так немного, а после присела на камень. Недолго посидели в тишине. «Скажи мне, Риз, «Ты совсем не тоскуешь по Вилайду?» — просила альбиноска, слепо глядя в одну точку. «Смерть брата ввергла меня в настоящее смятение», — глухо отозвался я. «Но я не имею права показывать этого и опускать руки. Мне нужно быть решительным и твердым, особенно перед своими людьми. Только тебе, Нашафа, я могу в этом признаться, больше никому». Белокожая уроженка пустоши что-то неразборчиво прошипела на родном наречии, а потом прислонилась ко мне плечом и покачала копной длинных волос. «Это так странно, но, кажется, я теперь отношусь к некоторым людям иначе», — призналась она. «Не как к источнику пропитания или живым игрушкам. Вы будто стали для меня семьей, и я даже не смогу заставить себя вкусить вашей плоти. Мне становится грустно, когда представляю, что ваш век значительно короче, чем его». «Тебя это пугает?» — осведомился я. «Скорее путает», — скрежетнула острыми зубками нелюдь. «Я не могу придумать, кто я для вас и кто вы все для меня». «Ты просто узнала нас получше и поняла, что не так уж сильны различия между нашими расами», — грустно улыбнулся я. «Смеешься?» — криво ухмыльнулась альбиноска. «Между огнем и водой разницы меньше, чем между нами. Вы живете под светом солнца, а мы предпочитаем тьму. Вы строите свои города под открытым небом, а мы в толще земной породы. А еще у вас принято...» Нашаф опустилась в перечисление известных ей расхождений между бытом киеров и людей, и назвала она довольно много всего. Пальцев бы на руках не хватило, чтобы сосчитать все озвученные пункты. Но я терпеливо слушал ее и не перебивал. «Это все частности, ведь мы похожи в самом главном», — изрек я, когда Абиссалейка договорила. «В отношении к тем, кого считаем своими. И киеры, и люди привыкли заботиться о своих сородичах». «Но мы же не сородичи», — прошептала Нашафа. «Ну и что? Это не мешает нам воспринимать тебя одной из нас». Красноглазая ненадолго задумалась, размышляя над ведомыми лишь ей парадоксами, а потом вдруг печально усмехнулась. «И все равно я никак не могу избавиться от чувства, будто предаю весь свой народ». «Разве принадлежность к одному виду для киеров хоть что-то значит?» — из вежливости поинтересовался я. «Друг друга абиссалийцы режут едва ли не охотнее, чем людей, а своими признают только обитатели родного улья. Вспомнить хотя бы вашу давнюю вражду с соседним семейством киеров». Нашафа со вздохом устранилась и прикрыла веки. Кажется, я невольно затронул какую-то больную для нее тему. «Я нашла неподалеку улей», — перевела она разговор в другое русло. «Очень большой». «Где?» «На востоке. Около 20 верст отсюда». «К рассвету успеем, если выдвинемся прямо сейчас», — прикинул я. «Лучше идти по светлу. Так меньше шанс столкнуться с разведчиками», — посоветовал Нашафа. «Да, вообще-то она права. Пустоши гораздо безопаснее, когда все твари спят. И не важно, что мой отряд состоит из первоклассных милитариев. Ведь порождения Абиссалии отменно прячутся и устраивают засады. А мне рисковать людьми вообще не улыбается. В конце концов, 20 верст — не такое уж большое расстояние. Мы преодолеем его за пару часов. Стало быть, необходимость будить лагерь прямо сейчас отсутствует. Все равно успеем до заката». «Есть еще кое-что, о чем я не сказала тебе, Риз», — вновь обратилась ко мне Нашафа. «Наверняка у тебя были на то причины». Не стал я торопиться с выражением недовольства. «Да, пожалуй. Это касается моего дома». «Твоего улья?» — уточнил я. Абиссалийка стиснула челюсть и судорожно кивнула. «Ты встретила кого-то из своей семьи?» — предположил я. «Нет, но этот улей, что я обнаружила, значительно крупнее моего. Но даже здесь снуют дети великой тени, похожие на тех, которых создавал мой отец. Я видела, как они уносили свежую добычу на юго-восток». «Плохой знак», — нахмурился я, примерно представляя причины, которые могут вынудить белых дьяволов делиться драгоценной мертвечиной. Абиссалийка согласно кивнула. «И сейчас я как никогда остро ощутил, что внутри альбиноски лютует настоящая буря. Она, конечно, умело скрывает ее, но отголоски ее все равно прорываются наружу. А у меня даже нет времени толком, чтобы разобраться с бедой своей спутницы. Я вижу, как тебе трудно, Нашафа», — говорю я, поглаживая собеседницу по спине. «Тебе не обязательно идти с нами и видеть все, что будет происходить. Просто дождись моего возвращения». «Нет», — категорично отказалась она. «Если вы и в самом деле моя семья, то я не оставлю вас. Я выбрала сторону. От той боли, что прозвучало в голосе Абиссалики, мне стало по-настоящему горько. Это ведь я сломал жизнь на шафы, пусть и пытался при этом спасти свою собственную. И вроде не получается себя осуждать, но какой-то червячок вины все равно грызет. А сейчас я вообще эксплуатирую доверившуюся мне нелюдь, буквально вынуждая охотиться на своих соплеменников. «Ступай, Риз, поспи», — настойчиво убрала мою ладонь альбиноска. «Я посторожу». Хоть спать мне совершенно не хотелось, я поднялся и затушил тлеющие угли пеленой. Желание на шафе остаться в одиночестве было мне понятно. И единственное, что я мог сделать, это отнестись к нему с уважением. Поэтому я отошел к безликим, бросил на землю утепленный плащ, особо не заботясь о том, как он упадет, и рухнул сверху. Я старался не шуметь, но все равно потревожил ближайшую фигуру. Она завозилась и протянула ко мне руку и сжала мое запястье. Сперва я подумал, что это кто-то с просонья еще не избавился от веяний своих снов. Но нет, на меня уставился совершенно осознанный взгляд Ислы Гранмирадон. «Я слышала, что вы говорили, наставник», — прошептала она, сверкая в ночи единственным глазом. «Мы все скорбим по экселленсу Вилайду, но ваш траур гораздо мрачнее и глубже. Однако знайте, что нет ничего постыдного в печали. Дайте ей волю, отпустите свое горе. Мы все поймем». «Спасибо», — благодарно кивнул я. Исла еще некоторое время пристально всматривалась в мое лицо, словно ждала увидеть выступившие слезы. Но мои очи остались совершенно сухими. «Спокойной ночи, мой экселленс», — смущенно убрала руку Милария Гранмирадон. «Извините меня». Она отвернулась, а я так и лежал, не смыкая век. «Нет, Исла, ты многого не понимаешь. Я великий наставник Братства Безликих, идейный вдохновитель и творец. Моя слабость — угроза для всех вас. Именно поэтому у меня нет иного выхода, кроме как наступить на горло самому себе и идти вперед. А вы, как мои преданные тени, последуете за мной».